Глава 14. «Как вы оказались на улице в комендантский час?» — спросил суровый следователь с лохматыми серыми бровями. Я старался не смотреть на него, чтобы не засмеяться. Словно два пушистых шелкопряда висели у него над бровями. «По пятому кругу мой ответ не изменится». Я улыбнулся и откинулся на спинку стула. Коромыслов выжил, дети тоже были в порядке, только перепугались слегка. Одноглазая лихо же горела в специальном крематории. Конечно, Сидор могли обвинить меня в оскорблении их бойца и нанесении ему легких повреждений, но свидетелей-то у них нет. Сержант на моей стороне, дети подтвердят, что я прикончил монстра. А клевета сидоровца Кабанова тут как мое слово против его. «Отвечайте», — сердито приказал следователь и постучал карандашом по столу. «Я приехал в Москву всего пару дней назад в качестве туриста. Местных порядков особо не знаю, сводку по трещинам не проглядывал, поэтому со спокойной душой вышел погулять, проветриться. Когда трещина открылась, я находился неподалеку от эпицентра. Бросился обратно в гостиницу, наткнулся на сержанта Коромыслова и бойца Сидор». «Лейтенант Кабанов написал в докладе, что вы оказали сопротивление, когда он пытался вас арестовать». Следователь поморщился и окинул меня брезгливым взглядом. Он не стеснялся показывать, как меня презирает. Любопытно. И ведь ничуть не боится. Хотя работа у него такая. Сержант сразу же надел на меня наручники, но потом открылся портал, из которого выпрыгнул монстр и побежал в сторону детей. Поэтому он меня освободил, и мы бросились следом. Счет шел на секунды. Кабанов вроде как хотел вызвать подмогу, но отказался вступать в бой с монстром. «И вы без магического образования и боевого опыта вместе с неодаренным участковым победили одноглазое лихо?» «Да, другого выбора у нас не было. Я развел руками и пожал плечами, и, кажется, это стало для следователя последней каплей». Он взорвался. Подскочил со стула так, что тот упал и отъехал к стене. И, хлопнув ладонями по столу, грозно надо мной навис. Мы столкнулись взглядами и, не моргая, пялились друг на друга минуты две, пока следователь не отвел слезящиеся глаза. «Сопляк, ты утверждаешь, что убил монстра, которого одолеть не всякий боец Сидор? Ты, трусливый аристократишка, прятавшийся за юбкой мамаши? Пока достойные люди пашут на благо страны, развивают магические таланты и борются с монстрами, ты не поступил даже во вшивое магическое ПТУ. А теперь сидишь здесь с наглой рожей и утверждаешь, что прикончил одноглазое лихо и спас детишек. Героем себя решил почувствовать». «А, вот оно что». Около 4 месяцев я провел в коме, а до этого едва-едва успел закончить школу. «Не бросайтесь пустыми обвинениями. В конце-то концов, мне всего 18 лет, а вы готовы признать меня врагом Родины?» Я ожидал, что следователь хотя бы слегка смутится, но он посмотрел на меня как на идиота и швырнул папку с надписью «Дело номер 132.2». «В твоем досье есть вся твоя подноготная, сопляк. Я знаю, сколько раз ты посрал за последние 10 лет, так что да, конечно, я знаю о твоей коме. Не пудри мне мозги. Или ты считаешь, что мы безродная челядь, не знаем о магических обязательствах?» Он поднял стул и тяжело на него опустился. Скрипнули деревянные ножки. «Твой дар открылся в 15. С того возраста ты и должен был начать обучение, но нет. Родители хорошо башляли местным чинушам, а?» Честно говоря, это было неожиданно. Я еще не изучил все нюансы магического обучения и не подозревал, что Марк Ломоносов вообще-то был злостным уклонистом. Значит, следователь не только боится, что я украду славу его коллеги, но и считает меня малодушным червем. Теперь-то понятно его отношение. Я решил не продолжать бессмысленный спор и предложил: «Тогда сделайте одолжение и расскажите свою версию событий». «Да что тут рассказывать?» — цокнул языком следователь. «Ты, сопляк, взъерепенился, но тебя повязали. Только вот Кабанов отвлекся, побежал спасать детишек, а ты воспользовался моментом и освободился. И когда Кабанов убил монстра, напал на него сзади. Оглушил и обставил все так, чтобы показать себя героем. Красиво, красиво. Я слегка усмехнулся, скорее просто глазами показал это. Но не заметить моего отношения было невозможно. «Что? Как ты смеешь?» Следователь покраснел, как помидор, и напыжился. «Очень просто. Мне надоел этот цирк, и я перешел на «ты». Твой сотрудник отказался спасать детей. Решил действовать по инструкции. Как он там сказал? Я притворился, что задумался. Ах да, если выживут, будет им уроком. Детишки, выживут. В сражении с монстром. У вас все бойцы так относятся к своей работе. Откладывают кирпичи от страха, а потом подтираются инструкциями, пытаясь скрыть, что обосрались». «Я тебе...» Следователь схватил меня за шиворот, притянул поближе и зашипел, брызжа слюной. «Я тебе закрою на десятку за нападение на бойца при исполнении и клевету, и попытку украсть ценное имущество у государства. Что, сопляк, не прокатило? Не нажился кристаллами и зеленкой?» Кристаллы — это лут, который выпадал с монстров и позволял прокачивать магическую силу. А вот что такое зеленка? Впервые слышу такое название. «Обязательно закроешь, папаша». Я похлопал его по щеке. «А с Коромысловым что делать будешь? Он, в отличие от вашей шайки, врать не будет, чтобы прикрыть чужую жопу». «Его посажу за сговор с преступником». Следователь глубоко вдохнул, выдохнул и оттолкнул меня. Достал носовой платок и демонстративно вытер руки. Помолчав, он открыл папку, вытащил чистый белый лист и протянул мне. «Пиши признательное. За сотрудничество с полицией, так и быть, тебе скостят срок. Чего пялишься? Шевели ручками». Даже любопытно. Я сложил руки на груди и выдержал театральную паузу. Даже любопытно, как отреагирует граф Рябиков, когда узнает, что спасители его детей хотят нагло и незаконно осудить. Да еще и отобрали денежное вознаграждение, которое он выделил специально для этого героя. «Что?» Следователь от неожиданности подавился. «Как ты узнал?»